Мы должны быть благодарны переписчикам и книгохранителям Белозерского монастыря и за то, что с их помощью познакомились с одним из древнейших списков слова о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его Владимире Андреевиче, писание Сафония, старца Рязанца. Слово это, более известное под названием «Задонщина», прославляет Куликовскую победу. Тогда, в 1380 году, великий князь московский Дмитрий Донской собрал огромное войско, в составе которого были владимирцы и суздальцы, ростовцы и ярославцы, москвичи и отряды с далекого Белого озера, брянцы и даже псковичи, и нанес жестокое поражение полчищем Мамая. С первых строк Задонщины нетрудно понять, что Сафоний взял себе за образец выдающуюся поэму прошлых веков «Слово о полку Игореве». Но это свидетельствует о том, что лучшие образцы культуры Киевской Руси находились в обращении и в период страшного опустошения русских земель монгольскими ордами. Старец Сафоний, тем не менее, создал вполне оригинальное художественное произведение. Сила его прежде всего в том, что оно отразило великое событие, и слово, и Задонщину роднит общая идея. Но если в слове призыв автора к объединению князей остается без ответа, то в Задонщине подчеркнуто, что победа достигнута именно благодаря такому объединению. Даже новгородцы стремились участвовать в битве. Звонят колокола вечные в Великом Новгороде, стоят мужи-новгородцы у Святой Софии. Подобно слову о полку Игореве, Задонщина проникнута горячей любовью к родине. Для нас земля русская, подобно милому младенцу у матери своей. Автор не ставил своей целью последовательное изложение. Сам он характеризует слово как «жалость и похвалу». Это жалость — плач по погибшим и похвала мужеству и доблести воинов. Довольно точно установлено, что Задонщина писалась по свежим следам. Высказано и предположение профессора Рыжика о ее авторе. Видимо, незадолго до Куликовской битвы боярин Сафоний занимал видное положение в Рязанском княжестве. Затем, в связи с изменой князя Олега общерусскому патриотическому делу, Сафоний выехал в Москву к князю Дмитрию и стал его ревностным сторонником. Конечно, указывал исследователь, самое отождествление Сафония Рязанца с рязанским боярином Сафонием Атыкулачевичем является не более чем гипотезой, но все же этой гипотезе нельзя отказать в продуктивности. Задонщина отвечала настроением и чувствам патриотизма, ее много переписывали. Это говорит о том огромном национально-историческом значении, какое придавали современники Куликовской битве. Перечисление же земель, которым шибла слава о победе Руси, свидетельствует и о международном признании. Нет сомнения, что поэму читали и сам Дмитрий Донской, и Сергий Радонежский, и Андрей Рублев. Читали в княжеском дворе и в монастырях. До нас дошло 6 списков. Самый ранний из них, Кирилл Белозерский, датируется 70-ми годами 15-го столетия и выполнен рукой все того же монаха Ефросина. Он же дал и краткое название поэме «Задонщина». Можно прямо-таки позавидовать трудолюбию этого книжника. Сергий Радонежский был активным сторонником объединения русских земель вокруг Москвы, идейным вдохновителем победы над монголами. Кирилл, один из учеников Сергия, несомненно, поддерживал своего учителя и разделял его взгляды. И как знать, может быть, одной из первых книг в библиотеке Кирилла Белозерского монастыря была «Задонщина старца Сафония». Ее-то и переписал столетия спустя Ефросин. И еще одно светское произведение, самое, пожалуй, неожиданное для монастырской библиотеки. Речь идет о наставлении во здравии человеку, руководстве по рациональному питанию. В самом начале XVI века какой-то монах, имя которого осталось неизвестным, из разных прочитанных им сочинений делал выписки. Сборник, составленный древним гигиенистом, полностью не сохранился. Начинается он с пожелания не переедать, есть в меру, чтобы в больце не тяжело было. Каждый должен выбирать приятную для себя пищу, ту, которую у него нутро любит. Далее идет перечень, пригожий к здравию еды. Пшено сорочинское, крупы ячные, гречневые и овсяны, горох, борщ, свекловица, яйца свежие всмятку. Рыбу рекомендуется употреблять с перцем и с луком, и с чесноком, и с горчицей, и с уксусом. Самой вкусной считалась печеная или жареная рыба, испряженная в масле. На десерт добро ясти яблоки и груши, печеные, сахаром присыпывая.